Глава 23. 3 октября 1942 года. Декретное время 10 часов 21 минута. Западные скаты высоты 135,4, три кургана. Наблюдательный пункт командира полка. От разворачивающегося на моих глазах действия дыхание буквально перехватывает. У меня получилось. Получилось. Сработала артиллерийская засада с дзотами, а у половиненной батареи полковушка вовсе превзошла самые смелые ожидания. Их командир, старший лейтенант Белов, проявил чудеса находчивости, выправив мой изначальный план. И хотя свою инициативу он со мной не согласовал, победители, как говорится, не судят. С меня представление на награду. На относительно небольшом пятачке, простреливаемом со всех сторон, горят уже 6 панциров. Оставшиеся 3 машины пятятся, бешено отстреливаясь. Чтобы хоть как-то обезопасить отход, экипажи используют дымовые шашки, обычно имитирующие подрыв танков, а сейчас мешающие моим артиллеристам целиться. Но немцы, даже разбитые, отступающие немцы, остаются опасным врагом. Вставшая за километр тройка с поврежденной фугасным снарядом ходовой открыла меткий огонь по полковушкам, прикрывая отход комрадов. Батарейцы, видимо, позабыли о замершем и, казалось бы, выведенном из строя панцире, но, как оказалось, зря. Осколочные снаряды легли довольно близко к одной из пушек, выбивая расчет. И прежде чем уцелевшие бойцы успели бы скатить орудие в ровик, очередной фугас ударил прямо в станину, подбросив полковушку и перевернув ее на бок. Хорошо, хоть второй расчет успел вовремя среагировать, спрятав своего бобика в укрытие. А буквально минуту спустя орудие открыло навесной огонь с уже закрытой позиции, нащупывая бездвижную тройку. «Связь с минометчиками. Срочно!» Телефонист, молодой парень, справился всего за несколько секунд, тут же протянув мне трубку. «Игнат, кончай кошмарить пехоту, фрицы все равно уже до траншей добрались. За километр от высоты танк встал, Т-3, его нужно добивать. А за ним еще один панцер жмется, он участия в бою не принимал. Это, очевидно, командирская машина. Сожжете его, с меня представление всем отличившимся минометчикам». Последние несколько минут самовары старшего лейтенанта Косухина, между прочим, благодаря мне и повышению в должности, новый кубик на петлицах, перенесли огонь на панцер-гренадер, поменявшихся ролями с батареей полковушек. Но сейчас их стрельба уже малоэффективна. Фрицы все-таки заняли траншеи, оставленные боевым охранением. В трубке сквозь негромкие потрескивания раздался уверенный голос моего надежного боевого товарища, за время боев ставшего едва ли не другом. «Есть! А представление начинай писать прямо сейчас!» И действительно, меньше чем через минуту мины стали поднимать фонтанчики земли рядом с подбитой тройкой, уже поймавшей второй фугас от полковушки. Причем каждый взрыв сопровождается вспышкой пламени. Не иначе дефицитными зажигалками долбят. Командирский танк, правда, оперативно рванулся в сторону, уходя из-под обстрела. Ладно, и так наградим отличившихся. Хотя экипаж подбитой коробочки продолжает отчаянно сражаться, стреляя теперь под зотом. Отчаянные гады воюют, пока орудие исправно. Другие налетевшие на мины машины уже эвакуируют бронетягачами, но они-то встали перед траншеями за 2 километра от высоты и в бою не участвуют. А вот к дерущемуся панциру пока никто на помощь не спешит, мины рвутся уже совсем рядом, считая, что батарея Косухина взяла тройку в вилку. Думаю, бой близится к своему логическому завершению. Вырвавшись из-под огня 45-ок, губительного на дистанции в 0,5 километра, танки пятятся назад, выжимая из движков все силы. Не будь у меня минометов и уцелевшей полковушки, способных достать врага стрельбой с закрытых позиций, еще неизвестно, как бы все повернулось. Встали бы метров за 800 и принялись бы расстреливать стены дзотов бронебойными болванками. А что? Все же дерево, не сталь, пусть и бревна в 3 ряда. Выстрелы так с 10-го однозначно проломили бы стенки, и если расчет до того не успел бы вытащить орудие, следующий же осколочный снаряд гарантированно бы выбил людей. К моему глубокому сожалению и немалому удивлению, дзоты, в принципе, оказались не столь надежной защитой для артиллеристов. На настоящий момент молчат уже 2 огневые точки. Не думал я, что фрицы будут столь точно попадать в их небольшие амбразуры. Полыхнувшее на корме бездвижной тройки пламя прервало мои размышления. Есть контакт, молодцы минометчики. Вон очумевший экипаж еле покидает машину, а вокруг нее уже вовсю огонь бушует. Западню попали, уродцы. Чую, теперь уцелевшие панциры будут пятиться до самых траншей. А уж там под прикрытием бронетехники начнет откатываться и пехота. С такими потерями средств усиления им нет смысла цепляться за первую линию окопов, учитывая, что мы и там сможем достать коробочки. Неожиданно высота дрогнула, легкий толчок прокатился под ногами. Первый признак взорвавшегося на расстоянии тяжелого снаряда. Потом еще один толчок и еще. Похоже, фрицы затеяли вторую артподготовку. Связь с комбатом 2. Комбат 2 у нас старший лейтенант Нечаев Олег Петрович. Второй батальон я недавно ослабил, передав одну из рот Рябчевскому. А учитывая, что главный удар ожидался сегодня в направлении совхоза, более сильный первый батальон Сиделева занял как раз западные скаты высоты. Заодно бойцы Вадима прикрыли одной ротой и танкоопасное направление на стыке со 115-й бригадой во второй полосе обороны. Соответственно, сейчас часть северных скатов и всю восточную сторону трех курганов обороняют лишь две роты Нечаева. И именно там, если я верно определил направление, ведется артподготовка. Телефонист вновь шустро связался со штабом 2-го батальона. Благодарно кивнув парню, я взял трубку. «Олег, доложись, какая обстановка?» Первым, что я услышал в ответ, были раздраженные матюги, но потом раздался неестественно бодрый голос комбата 2, свято соблюдающего субординацию. «Товарищ капитан, по нам открыли плотный гаубичный огонь, люди в укрытиях». «Следи за фрицами, вряд ли мстят за подбитые танки, скорее всего готовят атаку, не прозевай». «Есть?» Протянув трубку коммутатора связисту, я неожиданно для себя спросил. «Тебя как звать-то?» «Иваном, товарищ капитан». «Понятно. Вот что, Ваня, вызывай комбата 1. Чую, каша заваривается на правом фланге». Полминуты спустя я давал указание уже Сиделеву. «Вадим, выводи 2 взвода к моему НП. Нужен резерв. Немцы артподготовку начали на позициях 2-го бата». Раздав указание, я принялся напряженно вслушиваться в грохот разрывов, сливающихся уже в единый давящий гул, одновременно следя за отступающими панцирами. Как я и ожидал, коробочки уже практически откатились к траншеям и, по всей видимости, не собираются останавливаться, хотя и минометы, и полковушка прекратили огонь, что, в принципе, логично, берегут батарейцы оставшиеся снаряды. Но в любом случае, понесенные врагом потери однозначно считаются слишком высокими в панцерваффе. Подорвавшиеся на минах танки фрицы уже эвакуировали под прикрытием своей пехоты, а вот последняя моих позитивных надежд не оправдала. Да, сейчас панцергренадеры активно перемещаются по занятым траншеям вправо, выходя на ближний подступ к высоте. Смело и умно. Не ожидал я, что фрицы продолжат атаку без бронетехники, да еще и сместят вектор ее направления. Может отменить приказ Сиделеву? Гансов все-таки под 2 роты было, потери от огня боевого хранения осколочных снарядов не критичные, человек 20-30 от силы. Хватит ли Вадиму силы отбиться без взводов, выведенных в резерв, учитывая, что на высоте у него только 2 роты? Связь с комбатом 1. Десяток секунд спустя я уже разговариваю со своим первым заместителем. Что поделать, командиров не хватает, так что приходится старшему лейтенанту совмещать. Вижу, у тебя гости, скоро пойдут наверх. А ты их пулеметами прямо вдоль траншеи, и снайперы пусть практикуются давить огневые точки. Так точно, товарищ капитан. Несмотря на то, что мы с Вадимом давно уже воюем вместе, некоторая напряженность в отношениях осталась. В частности, из-за той злополучной атаки первой роты на немецкий узел обороны. И хотя Сиделев ни разу не пытался обострять, сейчас в его голосе звучит вызов, что-то вроде «сам все знаю, не учи воевать, сам ученый». Однако я продолжил, не замечая раздражения в интонациях комбата. «И еще. Мне давай 1 взвод. Если будет худо, верну и его». «Есть». Вот сейчас ответил повеселее. 11.12. Прошло уже больше получаса с начала артподготовки на северо-восточных склонах. Между тем старшина Медведев привел взвод бойцов из 27 человек при 2 ручных Дегтяревых и единственном ППШ. А я внезапно и с неудовольствием подумал о том, что давно уже не брал в руки ничего существеннее табельного ТТ. Вроде бы комполка, мне и ни к чему, однако же вот втемяшилась ведь мысль в голову. Сиделев пока держится наличными силами, отбиваясь стрелковым оружием и гранатами, но атакующих, на первый взгляд, неожиданно много, а нашим крепко не хватает станковых пулеметов. Сам же ведь отдал весь пульбат на усиление 115-й, да еще и трофейные машингейверы с запасом лент в мотоциклетную группу. Непорядок. Вызывай батарею минометчиков. Жалко снарядов к сильным 120-мм полковым самоварам, они и против бронетехники хорошо работают. Но сейчас важнее остановить атаку фрицев, уж больно уверенно они продвигаются вперед. И как назло, на высоте осталось всего 4 роты из 9. Ослабил я свою оборону, понадеялся на отвесные скаты 3 курганов, по которым панцирам не взобраться, да забыл, что немцы без коробочек неплохо воюют. Как только соединение было установлено, я тут же запросил артподготовку у Косухина, однако тот ответил довольно вяло. «Рома, у меня на каждую трубу осталось по 16 выстрелов осколочными. Если попрет бронетехника, чем биться будем? Поставок-то нет?» Вопрос, конечно, хороший, особенно на дальнюю перспективу. С поставками через реку стало действительно очень сложно. Однако же сейчас я прямо нутром чую, что фрицев нужно остановить во что бы то ни стало. «Игнат, давай хоть по 4 снаряда на ствол, прижмем гадов, чтобы Вадимке полегче дышалось. Тем более, что у тебя еще зажигательных сколько-то осталось против танков». «По 3 дам». «По 4, это приказ командира полка». «Вот ведь куркуль. Не ожидал от него. Не ожидал. Впрочем, это я уже так брюжу, вряд ли Старлей упирался по-серьезному. Так, для вида». Вскоре засвистели летящие к фрицам мины и вздыбили землю, выкашивая пехоту градом осколков. А кто оказался рядом, тем и вовсе не повезло быть в буквальном смысле порванными на куски. Залегли фрицы, остановили атаку, облегчив тем самым работу снайперам, давящим расчеты машингеверов. А заодно и собственным пулеметчиком Сиделева, выбивающим живую силу противника. Вроде порядок. Смолкла, наконец, и артподготовка на восточном склоне. Попросив связать меня с Нечаевым, я принялся ждать, но неожиданная пауза затянулась. Некоторое время спустя телефонист Иван аккуратно положил трубку на коммутатор, после чего обернулся ко мне и виновато пожал плечами. «Нет связи, товарищ капитан. Наверняка обрыв на линии после артподготовки. Разрешите восстановить?» Охваченный недобрым предчувствием, я замялся, совершенно не вовремя пожалев молодого парнишку и не желая посылать его осматривать линию. Хотя ведь это его главная задача – контролировать исправность работы связи. Тем более обстрел закончился, высота наша, какой тут еще может быть риск? Но прежде чем я отдал приказ, с восточных склонов раздалась вдруг очень плотная оружейно-пулеметная стрельба. Такая плотная, будто огневой контакт ведется уже практически в упор. «Твою ж дивизию! Медведев, ко мне!» Степан Медведев мгновенно подскочил на наблюдательный пункт, вытянувшись передо мной по струнке. «Старшина, дроби людей на 3 группы, чтобы в каждой был боец с автоматическим оружием. Одну ведешь ты, вторую я, третью поручи кому из сержантов, кто поответственнее. Немцы, похоже, под прикрытием артподготовки подобрались к окопам 2-го бата на бросок гранаты. Слышь, бой идет?» «Выполняю». «Иван?» Я требовательно обратился к связисту, и последний аж вскочил от моего рыка. «Вызывай Сиделева, передавай приказ. Как только отобьется, 2 взвода на помощь Нечаеву, фрицы уже на позициях 2-го батальона. Слушаюсь». Ну вот и сработала моя чуйка. Ударили ганцы так, что встретить не успел. За месяц пребывания на высоте ее изрыли всевозможными ходами сообщений, укрытиями, запасными огневыми позициями, отсечными ходами, да в таком масштабе, что теперь она стала похожа на какой-то муравейник в разрезе. Позаботился я и о коротких путях между скатами 3 курганов, так, чтобы можно было максимально быстро перебросить подкрепление на выручку товарищам. Вот этими связующими артериями мы сейчас и воспользовались, едва ли не бегом сорвавшись к сражающимся бойцам Нечаева. На ходу досылая патрон в ствол ТТ, я еще успел вновь посетовать, что не имею при себе более мощного оружия, и что вконец расслабился на должности старшего командира. И раз так, то ведь нечего и переться в самое пекло. Но затем пришло понимание правильности моих действий, ведь в складывающихся обстоятельствах я смогу разобраться в ситуации только на месте, а пистолет не такое плохое оружие в окопной схватке, если до нее дойдет. Дошло. То, что бой идет в траншеях, стало понятно еще на подходе, метров за 100 до переднего края. Причем немцы все еще поднимаются вверх по склону, спрыгивая в окопы. Уже бегом преодолев половину оставшейся дистанции, я остановил людей. «Пулеметчики, спрячьтесь за поворотом хода сообщения и бейте поверху, чтобы фрицы вперед не могли пройти к траншеям. У остальных гранаты к бою готовы?» Бойцы дружно закивали головами, после чего я продолжил. «Я иду первым, расчищаю путь. Действуйте парами. 4 человека уходят влево по ходу сообщения, я вправо, за мной еще 3. Старайтесь успеть выстрелить первыми, а кто не попал, сразу кали штыком. И про гранаты не забывайте. Там, где немцы оседлали окопы, сразу закидывайте их РГДшками. У кого же есть еще и лимонки, в атаке не используйте, своими осколками посечет. Но если увидите наступающих по склону фрицев, бросайте к ним, пусть порадуются. Все, ребята, за мной». «Ура!» Их зря закричали. «А с другой стороны, ну и пусть. Хотя бы не так страшно. Да я и сам кричу, позабыв уже, каково это сойтись с врагом лицом к лицу». Нам остается 6 метров до выхода в траншею, когда впереди показывается первый фриц. Он резво вскидывает карабин, но я все равно жму на спуск быстрее. 2. Немец падает, а секунду спустя в ход сообщения влетает граната, брошенная из-за угла. Не теряя скорости, я подбегаю к ней и со всей дури бью по колотушке ногой, футбольным ударом посылая ее обратно к фрицам. М-24 взрывается уже в траншее, впереди раздается крик боли, а я продолжаю бег, не обращая внимания на какое-то неприятное жжение в животе. Нет времени отвлекаться. Перед самым поворотом торможу, вытягиваю вправо руку с пистолетом, дважды стреляю вслепую. Высовываюсь. Прямо у ног ворочается раненый осколком гранаты немец. А еще один, вставший на колено в 5 метрах впереди по траншее, быстро стреляет навскидку. Успеваю шарахнуться назад, а как только пуля выбила клочок земли в угловой бровке, вновь выныриваю в траншею, слыша, как часто дышат сзади запыхавшиеся бойцы. Дважды нажимаю на спуск, и после второго выстрела враг падает, зажав ладонью пробитое горло. Шагнув в сторону, резво разворачиваюсь назад, зашипев от неожиданной боли в животе. Но две пары из моего отделения уже наступают по левому ходу, спинами закрыв от меня врага. Не спит и прикрывающая меня тройка. Ребята бодро устремились вперед, готовясь в любую секунду открыть огонь. Сейчас, братцы, сейчас и я к вам присоединюсь. Трясущимися руками меняю обойму на запасную, досылаю патрон в ствол. Голова что-то кружится, нужно присесть. Опершись на земляную стенку спиной, наконец смотрю вниз на живот и медленно сползаю вниз с пересохшим от ужаса горлом. Гимнастерка на животе вся целиком пропитана кровью, а боль и резь внутри усиливаются с каждой секундой. Лихорадочно вспоминаю, что ничего утром не ел, только пил, и эта мысль немного успокаивает. Кишки пустые, значит, есть шанс. Это вряд ли. Чего? Вряд ли выживешь. У тебя кончился пенициллин, а рана серьезнее, чем ты думаешь. Осколок пробил брюшную аорту, ты истечешь кровью в ближайшую минуту. От накатившего ужаса я медленно засучил ногами, сгреб пальцами землю, невольно отметив, как участилось дыхание. Это ты? Это все ты? Нет, уважаемый игрок, не я. Увы, параметры везения откатились, и сейчас случилось то, что происходит с большинством фронтовиков в конце пути. Зараза, как же обидно-то! Всем обидно, особенно молодым. Смерть вообще несправедливая штука. Немного помолчав и еще не в силах поверить в происходящее, я вдруг неожиданно жалобно для самого себя попросил. «Слушай, а ты можешь? Можешь позвать сюда Олю, а? Хочу увидеть ее еще хоть раз, напоследок». «Она уже бежит сюда, и она успеет. Я кое-что изменил в настройках, ты дотянешь до ее появления, Рома, и даже успеешь поговорить, у тебя будет время. А вот нам с тобой пришла пора прощаться». «Почему?» «Потому что для того, чтобы Оля успела к тебе, а ты не так быстро истекал кровью, я кое-что нарушил в системном коде. Грубо нарушил. И теперь это нарушение ударит по мне. Уже идет обратный отсчет деактивации программы, после чего меня просто сотрет из виртуальной реальности». «Как такое? Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное». «Это тебе спасибо, Рома. Находиться рядом с тобой, смотреть на мир твоими глазами, слышать твои мысли и пропускать через себя твои чувства – это было наградой. Иногда мне действительно казалось, что я и сам живой. Она уже рядом. Это твой последний шанс. Прощай, Рома. Прощай». В голове словно эхо раздается «прощай», произнесенный помощником, а я вдруг почувствовал какую-то пустоту. Но не успел еще это обдумать, как из-за поворота буквально стрелой вылетела моя казачка и тут же бросилась ко мне. Со слезами на глазах девушка упала передо мной на колени, сжимая в руках индивидуальные пакеты бинты. Потянулась к ране, но я уже заметно ослабевшим голосом ее предупредил. «Не надо. Пробита брюшная аорта. Просто посмотри на меня. Я хочу увидеть твои глаза. Последний раз». Девушка вся затряслась от беззвучных рыданий, но голову подняла. Наши взгляды встретились, и в считанные мгновения, наполненные невыносимой болью очи любимой, изменили свой цвет с серого на карий. А в следующую секунду она едва не закричала изменившимся голосом, так, словно испытывала невероятное физическое напряжение. «Быстрее выходи из игры! Быстрее, пока я здесь!» Мне не пришлось заставлять просить дважды. Усилием воли я вызвал интерфейс, и в следующую секунду он проявился перед моим взором. «Выход из игры!» Наши дни. Александр проснулся от какого-то невнятного крика, раздавшегося в комнате Мещеряковой. Обеспокоенный, он направился к ней, а заслышав глухие стоны, ускорился и буквально вбежал в комнату, одновременно включив свет. «Оля, что случилось? Опять кошмары?» Свою подопечную он поначалу даже не узнал. Пропитанное обильным потом белье, спутавшиеся волосы, невероятно бледная, едва ли не восковая кожа и полопавшиеся капилляры в глазах, столь густо покрывшие белки красными нитями, словно их целиком залило кровью. Но Интиэла она разглядела, узнала, после чего хрипло спросила. «Что с Ромой? Он вернулся?» «Сейчас пойду посмотрю». «Быстрее!» Подстегнутый едва ли не животным криком девушки, Александр поспешил в зал, где стояла капсула Самсонова. Его хватило вдруг неясное волнение, он перешел на легкий бег, и первым, что увидел, были потухшие экраны аппаратуры, контролирующие показатели игрового процесса. Сделав неверный шаг к капсуле, мужчина склонился над ней, охваченный безумной надеждой и одновременно сильнейшим страхом. А после облегченно выдохнул. Рома смотрел на него широко открытыми глазами и слабо улыбнулся при виде Интиэлы. Живой и в сознании.